Как-то ни странно, мы с Анги так и не произвели обмен пластиковыми пакетами. Это такая любопытная церемония, которую устраивают все распавшиеся пары. Бывшие любовники пытаются вести себя как взрослые люди и возвращают друг другу вещи всегда в пластиковых пакетах, но не падают при этом в обморок. Одна из сторон, конечно, всегда портит элегантность происходящего тем, что убивается по поводу разрушенных отношений, и Аги знала, что этой стороной буду я. Я попробовал обмануть ее и договориться об обмене через ее маму. Я насочинял, что оставил в комнате ее дочери нечто очень важное, крайне нужное мне для работы, которую я пытаюсь получить, но, вспомнив эпизод, когда я явился к ней домой, пьяный в стельку, она сказала, что сначала спросит Аги, а Аги, естественно, сказала «нет». Поэтому в нашей великой любовной войне ниже перечисленные вещи, принадлежавшие когда-то мне, пропали без вести. Сборник музыки 60-х, который Саймон сам составил и записал мне на кассету. Запасной ключ от замка моего горного велосипеда. «Nevermind». Нирваны. Одна черная футболка. Миф о красоте Наоми Вульф. Пара красных бейсбольных ботинок, солдатик, работа по истории за первый курс, озаглавленное рассуждение о причинах Второй мировой войны, построено хорошо, но несколько оригинальных мыслей не помешали бы. Отцовские часы, видеокассета с тремя сериями третьего сезона «Черной гадюки» и одной серии «Команды А», мой экземпляр «Над пропастью во ржи», ненадежные воспоминания Клайва Джеймса, невыносимая легкость бытия Милена Кундеры, но, с другой стороны, у меня были и военнопленные. «Звездные войны», «Империя наносит ответный удар», «Три пары сережек», «Femme Annual», 1982 год, полное собрание сочинений Шекспира, «Убийство Роджера Экройда Агаты Кристи», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Хантер Томпсон», «Всадники», «Джилли Купер», ее экземпляр «Над пропастью во ржи», лучшие хиты «Pretenders», «New Order», «Technic», четыре номера «Мари Клэр», «Калькулятор», 25 конвертов формата А4, пара черных колготок 60 «Ден» из «Маркс и Спенсер», неношенные. 14:42. Мне хотелось тут же перезвонить Кейт. Я так по ней скучал, как не скучал ни о ком со времен Аги. Чем больше я о ней думал, тем легче мне становилось. Чуть сосредоточившись, я мог воссоздать в голове все согревающие душу оттенки интонации ее голоса, вспомнить, как она говорила о жизни, фильмах, похоронах, карьере и любви. Это было так восхитительно, что почти невозможно передать словами. А это значило, что в голове у меня потихоньку начинается кутерьма. Мне пора бы уже отучить свою голову опережать события и научиться воспринимать вещи по мере поступления. В качестве упражнения для силы воли и небольшой диверсионной операции я пообещал себе, что позвоню Кейт не раньше, чем раз и навсегда изведу бардак в квартире. Удручала полная невозможность найти в этом беспорядке то, что нужно. У меня уже даже чистая посуда кончилась, а запах гниющей еды, растаявшее мороженое на ковре, недоеденные бутерброды, которые засыхали и скручивались прямо на глазах, тарелки с присохшими к ним спагетти, которые едва ли не вслух умоляли, чтобы их избавили от невыносимых страданий, катиться ниже было уже некуда. Я собрал грязную посуду и отнес ее на кухню. Потом опустился на карачки и попытался оттереть мороженое с ковра. Оно было непоколебимо. Оно намертво пристало к ворсу. Потом я сложил все школьные тетради в аккуратные стопки вдоль стены и вытряхнул содержимое чемодана в шкаф, после чего мне пришлось налечь на дверцы, чтобы их запереть. Как будто моя одежда — это орды безумцев, рвущихся прочь из сумасшедшего дома.